которую порой смягчал по ночам мой чуткий трепет перед природой. Несколькими страницами выше я написал «Поле на вечерней заре». Тогда я и не представлял, что в нем таится значительная угроза. Прячутся воины, которые умертвят меня или будут пытать. Напротив, оно становилось таким по-матерински нежным и добрым, что я боялся не быть самим собой, даже полнее раствориться в его доброте. Мне не раз приходилось прыгать с товарного поезда и блуждать в ночи, слушая, как она неторопливо творит свое дело. Я садился в траве на корточки, либо не решался этого делать и стоял, застыв посреди луга. Нередко я воображал, что поле — это арена некоего происшествия, и расставлял героев, которые с определенным правдоподобием до гробовой доски будут изображать мою реальную драму «Юный убийца между двух одиноких ив», держа одну руку в кармане, наводит свой револьвер и стреляет фермеру в спину. Не мнимое ли участие в людских авантюрах придавало растениям столько восприимчивой кротости? Я их понимал. Я перестал брить пушок, который не нравился Сальвадору, и мало-помалу стал похож на мохнатый стебель. Сальвадор не говорил мне больше о Стилетано. Он еще сильнее подурнел и, тем не менее, с грехом пополам доставлял удовольствие разным бродягам в переулке или на убогих лужайках. «Только извращенец может спать с этим типом», — сказал мне однажды Стилетано о Сальвадоре. Что за чудесный, нежный и благодушный порог, и позволяющий любить тех, кто уродлив, чумас и обезображен. Ты по-прежнему находишь парней? Я выкручиваюсь, — ответил он, демонстрируя свои редкие черные зубы. Некоторые солдаты делятся остатками супа из своего котелка или харчами из вещевого мешка. С неукоснительной закономерностью он занимался своим нехитрым делом. Его попрошайничество было стоячей водой. Оно превратилось в застывший прозрачный пруд, поверхность которого была неподвластна ветру, и этот несчастный бесстыдник являл собой безупречное отражение того, чем мне хотелось стать. Тогда же, возможно, если бы я повстречал свою мать, и она была бы более жалкой, чем я предпринял бы с ней восхождение, несмотря на то, что здесь язык явно требует слова «падение» или любого другого движения вниз. Именно восхождение, тяжкое и мучительное, которое ведет к унижению. Я бы предпринял с ней подобную авантюру и описал бы ее, дабы силой любви восславить самые гнусные вещи, поступки либо слова».